остается лишь пожалеть, что Кабальеро так быстро слинял и не сопроводил бывших любовников в их странном и вполне целомудренном итальянском вояже. Это сообщило бы путешествию еще большую пикантность и остроту. Бешеная вспышка ревности к Анне Григорьевне, уже на исходе их брака, с кровавым срыванием медальона и тщетным поиском в оном несуществующего мужского портрета, тоже, очевидно, притворство чистой воды. Куда комфортнее чувствовал бы себя Достоевский, когда бы вдруг оказалось, что портрет действительно существует, и розыгрыш, предпринятый Анной Григорьевной, не шутка, а горькая явь. Попытку Достоевского вытащить из нищеты своего соперника, учителя Вергунова, несчастного возлюбленного его будущей первой жены, Парамонов также относит к области эротических игр. И впрямь, какие еще мотивы, кроме, разумеется, мотива кандавла, могут двигать недавним каторжникам, выразившим опрометчивое желание остаться не с истиной, а со Христом? Для иллюстрации приверженности Достоевского к «Менаж а трус» нам предлагается ссылка на вечного мужа. Пример не очень удачен. Ловчее было бы указать на таких героев Достоевского, как Лебезятников и Вергинский. Ветреность жен возбуждает в обманутых мужьях сильное уважение к неверным супругам. Надо думать, они, то есть мужья, бессознательные ученики Фрейда. В связи с этим хотелось бы сделать Парамонову один презент. Приятно и немного блудно. Вспомним героинь Достоевского, которые обладают некой странной привычкой. Они не вполне равнодушны к своим конкуренткам. «Она пишет мне, — говорит Аглая Анастасии Филипповне, — что в меня влюблена, что каждый день ищет случая видеть меня хоть издали». Катерина Ивановна в «Братьях Карамазовых» осыпает сексапильную грушеньку ласками в высшей степени двусмысленными. «Вот я нижнюю губку вашу еще раз поцелую, она у вас точно припухла, так вот, чтоб она еще больше припухла. Грушенька, ангел, дайте мне вашу ручку, посмотрите на эту пухленькую, маленькую, прелестную ручку. Я вот целовать ее сейчас буду и сверху, и в ладошку, вот, вот и вот». Нас вполне удовлетворила бы версия, что на месте Грушеньки должен бы находиться жених Катерины Ивановны, брат Дмитрий, если бы мы не ведали об ее настоящем предмете, братья Иване. Проклятый психолог Достоевский оказывается куда изощреннее наивного, как, впрочем, и его будущие поклонники лидийского царя. Он предпочитает загадывать собственные загадки. Заметим попутно, что лесбийские мотивы, коль скоро о них зашла речь, неизменно сопряжены у Достоевского с именем Катя. Стоит вспомнить юную княжну, носящую это имя в неточке Незвановой, ее нежную дружбу с главной героиней романа. О Катерине Ивановне из «Братьев Карамазовых» было говорено выше. Эти Катерины всегда аристократичнее тех, кто служит объектом их чувственных изъяснений. Такой иерархический акцент, по-видимому, не случайен. Не связан ли выбор лесбийского имени с императрицей Екатериной II? Давно подмечено, что имена романных героев Достоевского, как правило, исполнены художественного смысла. Так его Петры... Лужин, Волковский, Верховенский-младший, Миусов и другие оказываются как бы последующими царя-реформатора. Они символизируют собой худшее, что грозный властелин судьбы внес в русскую жизнь. Екатерина – имя в некотором отношении тоже знаковое. Известно, что, несмотря на присущее ей мужелюбие, седую развратницу на троне, как именовал ее автор «Быловый и дум», не обошла и специфическая слава Сафо. Родители не без некоторого смущения отдавали своих хорошеньких дочерей во фрейлины императорского двора. Утверждают, что Дмитриев Мамонов, женившийся на одну из них, подверг чувствительное сердце императрицы двойному удару. На закате своих дней замечает живший в 1786-1796 годах в Петербурге